Глава 11. У женщин просто удивительная интуиция. Они замечают все, кроме очевидных вещей. Оскар Уайльд. Заботиться о новоиспеченной ученице лорд Тиура начал своеобразно. Для начала он предложил переехать к нему в особняк. Я вежливо отказалась. Лорд сказал, что не станет каждый день ходить через весь город и карабкаться на чердак, чтобы учить меня и кормить кота. Я согласилась найти другой чердак, к нему поближе. После 10 минут пререканий, которые, похоже, доставляли удовольствие обеим сторонам, мы пришли к компромиссу. Я переезжаю к нему, но жить буду не в большом особняке, а в отдельном гостевом домике, стоящем рядом с задними воротами. Если честно, сломил мое сопротивление аргумент, что в резиденции огромная библиотека, а выносить книги за ворота лорд не позволит. Кстати, я по-прежнему звала его вслух лордом Вилани. Кажется, ему это нравилось не больше, чем Мурзикхаусу. По злопамятности вы превзошли леди Острис. Спасибо за комплимент, лорд. За лето мы трижды уезжали из столицы, чтобы изгнать поселившуюся там или сям нежить. А один выезд лорд устроил лично для меня. Завез на старинное заброшенное кладбище и объяснил, что тут год за годом вылупляются гомункулы из когда-то оставленной кладки. Так что мне предстоит здесь переночевать и всех, кого найду, поубивать. Сам он устроился на крыше небольшой кладбищенской часовенки и несколько часов с удовольствием наблюдал, как то я бегаю с огненными шарами за гомункулами, то они за мной. Прикормленный предатель-кот, замечу, сидел рядом с лордом, пока я, вывалив язык, скакала под надгробием. В последний день лета я бестрепетно предстала перед очами леди Острис. Рядом, предвкушая развлечение, заранее веселился Ален. Ему я уже сказала по секрету, что нашла себе наставника и что этим летом лично умесиусила 7 гомункулов. «Итак, посмотрю, где у нас свободно. Вы понимаете, что второй курс не живет в тех комнатах, где селят первый?» «Леди Острис, а у меня для вас подарок». Выставила я на стол бутылку темного стекла с почерневшей пробкой. «Что это? Вино? Я не пью». «Ну да, такие, как она, пьют только уксус». Солнечно улыбнулась. «Что вы, это намного лучше». «Это...» — сделала патетическую паузу. «Эктоплазма из лично убитого мной кладбищенского гомункула. Мой первый трофей я принесла вам». Леди Острис позеленела. Ален зафыркал в кулак. Я стояла с торжественным выражением на лице, всем видом показывая, что ожидаю горячего одобрения. Башню Старый Плющ мне предлагать не стали. Дали просто обычную комнату на двоих. Я решила, что позову в соседки Терри. Она добрая и спокойная. Думаю, мы легко уживемся. А башню я займу так или эдак. К Тересе я пошла на следующий день. Та выслушала меня, склонила темную головку на бок, а потом вдруг спросила. «Что ты думаешь о кладбищах?» «Там весело», — без раздумий ответила я. Терри радостно закивала. «Точно уживемся». На второй день состоялась церемония посвящения новых студентов. Дюжина парней и девчонок переминались ноги на ногу, взволнованно и с любопытством оглядываясь. Я в черном балахоне и рогатой маске стояла между Колином и Алином. Мало того, в этот раз я даже помогала придумывать задания. Правда, фантазии на что-то, кроме «съесть торт без ложки и вилки» или «проскакать на одной ножке трижды вокруг костра» у меня не хватило. Ничего, к пятому курсу поднатаскаюсь. Но и в самом деле весело. На церемонии выбора учеников, а проходило сие торжественное мероприятие, замечу, не каждый год, присутствовала вся академия. Сегодня подопечных должны были выбирать 3. Незнакомая мне женщина со строгим пучком и в простом платье, седобородый, крепко сложенный маг, с видавшим виды сучковатым посохом, и лорд Тиура. Я стояла между Алином и Терри, прислушиваясь к болтовне других студентов. Да, похоже, выбор леди Уны, которая была мастером алхимии, и лорда Арша, ледяного мага, почти никого не волнует. Зато огненному ужасу, как называли лорда Тиуры, старшекурсники перемывали кости так и эдак, гадая, кому же повезет стать его учеником. Леди Уна выбрала неизвестного мне третьекурсника с аккуратной прилизанной прической. Парень сделал шаг вперед, алхимичка коснулась его руки, и они вместе скрылись в облаке ядовито-зеленого дыма. Я вытянула шею, желая рассмотреть происходящее получше, и чуть не пропустила свою очередь. «Леди Эльнейда, согласны ли вы стать моей ученицей?» Синие глаза, одетого в цвета грозовой тучи камзол мага, смотрели прямо в лицо. Собрала в кулак волю. «Если сейчас начну экать и мэкать, опозорю и его, и себя. Хотя, мог бы, кстати, предупредить, в чем заключается ритуал. Да, я согласна стать вашей ученицей и считать вас наставником. Тогда зажгите на ладони огонь». Молча вытянула вперед руку и сотворила яркое рыжее пламя. Он тоже поднял руку, открыл ладонь и зажег свой огонь, алый. А потом поднес его к моему, и два костра слились в один, который вспыхнул, разросся и поглотил нас целиком. Сложно сказать, как это выглядело со стороны, но кто-то испуганно ахнул, а я любовалась хороводом искр и пляской обнимавших меня рыжих и алых языков. А еще тихо радовалась, что хоть о щитах лорд Сиура сказал заранее. Когда стол пламени погас, лорд торжественно произнес: «Рука к руке, меч к мечу, пламень к пламени. Да не будут разорваны эти узы никогда». Странно, но мой обычный смешливый настрой почему-то исчез. То ли я поддалась торжественности момента, то ли в этом ритуале и в самом деле была магия. Тихо встала у наставника за плечом и замерла. Правда, серьезности хватило ненадолго. Уже через минуту я напряженно размышляла, что сделает со своим учеником лорд Арш. Превратит в глыбу льда? Увы, все ограничилось облаком ледяной изморози. Выходит, мы выступили круче всех. Колин подошел ко мне первым. «Не знаю, поздравлять тебя или злиться?» «Может, утешать?» — предположила я. «Как ты вообще попала в лапы этого коршуна?» «А я разве не рассказывала?» «Он меня и нашел. Алин об этом с первого дня знал, а ты как-то не спрашивал». «Ладно, скажи, если обижать будет». «Меня? Обижать? Вспомни, как мы познакомились», — хихикнула. «Такое не забудешь. Меня поколотила девчонка». «Ну вот, так что волнуйся за него, а не за меня. Кстати, я выучила за лето пару хороших песен и сегодня выступаю в «Трости и свече». Придешь? А то». В ресторан я отправилась загодя. Хотелось для первого вечера сотворить с платьем что-то особенное. Например, сделать широкие рукава и юбку цвета ночного неба, а еще прозрачный вышитый звездами шлейф. Чтобы получилась эдакая колдовская сказка. Закончить мне не дали. Откуда-то из зала раздался треск ломающейся мебели. Звук настолько характерный, что тот, кто слышал его хоть раз, всегда узнает. Я выскочила в коридор, а оттуда в зал. Вот чума крапчатая. Но откуда такие берутся? Причем не с тем числа. В любом городишке найдутся подобные головорезы, запугивающие порядочных людей. «Нашему хозяину не нравится, что ты уводишь от него клиентов». Поигрывающий дубинкой тип, которого я сразу прозвала Рожей, наступал на господина Фосса. «Но я столько потратил на ремонт». Ресторатор явно был испуган. «Нам дела нет. Отбиваешь клиентов, возмести убытки. 50 золотых в неделю. Иначе поговорим по-другому». И хряпнул дубинкой по спинке стула. Стул ожидаемо развалился надвое. Позади Рожи перетаптывались еще три того же поля ягоды. «Так, пожалуй, пора вмешаться, пока они тут всю мебель не переломали. Не позволю. Мне новый зал очень даже нравится». «Ну-ка стоять!» — гаркнула я. «Ты и ты!» Палец попеременно указывал на каждого из громил. «Я вас запомнила». «А ты еще кто? Хочешь расплатиться за хозяина?» — осклабился Рожа. «Молись, урод, чтобы этого мой наставник не услышал. А то останешься не только без штанов, но и без задницы». «Водевку дает!» — восхищенно помотал головой, один из подпевал. «Обломки собрали, деньги за сломанные заплатили, быстро своими ногами ушли. Да не забудьте сказать, кто ваш хозяин. Может быть, на досуге я его навещу». Пока говорила, на четырех пальцах правой руки закрутились огненные смерчи, сорвались и, босовито жужжа, полетели в сторону громил. Те шарахнулись к выходу. «Не слышали? Деньги за сломанные заплатите, Или думаете, что бегаете быстрее огня?» Как раз в этот момент на пороге возник Колин. Увидел рассвирепевшую меня, руки в боки, нервных, выворачивающих карманы бандитов, и ласково поинтересовался. «Помощь нужна?» После чего подкинул в ладони огненный мячик размером с арбуз. Опоздавший Ален очень сокрушался, что не застал веселья. Зато привезенные с побережья песни ему понравились. Через день я узнала, что в гости к господину Фоссу приходил владелец соседнего ресторана с богатыми подарками и умолял простить не так понявших его нерадивых работников. Для меня эта история вылилась в очередную прибавку к жалованию. Если так пойдет, то к окончанию академии я свой банк открыть смогу. Но пока я совершенно не представляла, что делать с праведно нажитыми, потому что сколько платьев нужно одной девушке, и хранила деньги в кожаном кошеле, который прятала в дупле дуба под тремя оберегами и руной для отвода глаз. Снова начались занятия. Список предметов, как по мне, был драматически убог, но я не грустила. У меня был любимый наставник, готовый драть три шкуры или заставить за одну ночь переписать рецепты ядов, которые собирались всем королевством два века. А еще Колин, с которым в заброшенной башне мы играли огненной магией, так и эдак. Смерчи на пальцах, жужжавшие как живые, и пугавшие больше огненных шаров, были одним из наших изобретений. Сейчас мы работали над не менее впечатляющим огненным дождем, хотя для полноценного зрелища у меня пока силёнок не хватало. А для души я музицировала на пару с Алином. Иногда мы еще и пели дуэтом. Интересно, что лорд Сиура с началом учебного года перебрался в апартаменты на территории Академии. И я даже могла видеть его окно из своего, когда читала, сидя на подоконнике. Моя жизнь, до того петлявшая по буеракам, как контуженная змея-медянка, уютно свернулась кольцом на нагретом солнцем камне. А потом случилась беда на границе. Бризом назывался небольшой шахтерский городок на стыке границ трех государств. Медные шахты, маленькие белые домики, вишневые садики и 300 жителей, которые исчезли или умерли в одну ночь. «Собирайся, уезжаем через час». Голос лорда Тиуры, который выдернул меня с занятий по риторике, где я мирно дремала в уголке, звучал озабоченным. «Что случилось?» — разом проснулась я. «Беда, которая может вылиться в войну. Надо спешить». Попрощалась с Терри, подхватила кофр и выскочила из корпуса. Академия походила на разворошенный муравейник. Мимо промчался Колин. Увидел меня, остановился. «Ты куда?» «Сама не знаю. Еду куда-то с наставником». «Это из-за бриза. Я узнал только что. Может быть, придется вернуться домой. Воевать меня пока вряд ли пустят». «А что в бризе?» «Если коротко, все умерли, и никто не знает почему. Расположен город так, что может быть виноват и Ферант, и Гакарашт. Береги себя». «Сама береги». Мы побежали в разные стороны. Хаос в корзине уже ждал в карете. Лорд Тиура позаботился. Я белкой запрыгнула на подножку, и экипаж тронулся. Повернулась к наставнику. «Мы едем в бриз?» «Откуда знаешь?» «Хотя неважно. Слухом земля полнится». «Да, туда. Как понимаешь, корона не может оставить без последствий убийство жителей целого города. И если виноват кто-то из соседей, придется вступить в войну, хотим мы того или нет». «А другие маги там будут?» «Конечно. И не только маги. А спешим мы так потому, что надо успеть попасть в бриз, прежде чем трупы начнут разлагаться на жаре». Я сглотнула. Да, я не расталкивалась с мертвецами, но целый город... Это было ужасно. До того я встречала утопленников, видела замерзших зимой насмерть, но ничего подобного не попадалось никогда. Искаженные лица, скрюченные, со сломанными и содранными ногтями окровавленные пальцы, выпученные, уже затянутые пеленой смерти глаза. Отчего не погибли? Что могло так напугать в последние минуты жизни? Что здесь произошло? Можете сказать, почему они умерли? Голос моего наставника звучал ровно, даже как-то безжизненно. Приехавший из центра провинции, Килуна, доктор развел руками. «Могу только назвать непосредственную причину смерти. У большинства случился разрыв сердца. Многие погибли от ран, причем такое впечатление, будто они дрались между собой. Несколько человек, похоже, упали с высоких мест, вроде крыши дома. Один разодрал себе лицо и, кажется, задушил сам себя. Если бы это был единичный случай, можно бы было все объяснить помешательством или сильным испугом, но чтоб целый город... Истину предстоит искать вам, а я, если позволите, удалюсь. Сокрушенно покачал головой, повернулся и зашагал к ожидавшему в отдалении экипажу. Я, стоящая с прижатым к носу платком, пропитанным уксусом, понимала доктора. Сама бы тоже не хотела задерживаться в этом месте ни одной лишней минуты. Кошмар. Стоят чистенькие домики, пересвистываются птицы, жужжат пчелы, и ни одного живого человека вокруг, только трупы. И плывущий по залитым солнцем улицам сладковатый запах разложения. Лорд Тиура обернулся ко мне. «Простите, леди, что втянул вас в это, но мне нужен помощник. А вы, как я уже заметил, устойчивее и умнее многих мужчин», — кивнула. «Кокетничать не время. Явных следов магического или немагического нападения нет. И это уже хорошо», — продолжил лорд Тиура. «Полагаю, первым делом необходимо обследовать медные рудники. Не исключено, что эти бедолаги докопались до чего-то, что не стоило трогать вовсе. Пока других идей у меня нет. Да, округу на наличие следов магии я проверил. Ничего подозрительного. Обычный фон. Кстати, ночевать в городе я бы не стал. Предлагаю обосноваться вон, на том холме. Место там открытое и чистое. А утром отправимся осматривать копи». Я чуть завистливо вздохнула. Сама я упражнялась, развивая чувствительность к магии, с тех самых пор, как мы вернулись из Эферы. Но пока успехи были драматически убоги. При этом лорд Тиура регулярно, чуть ли не каждую неделю, интересовался, есть ли прогресс. Издевался. Однажды я не выдержала. «Лорд, если я зажмурю глаза, пойду, раскинув руки по улице, и мне навстречу попадется магический слон, я его точно замечу». После этого меня доводить перестали. Поздно ночью со стороны дороги послышалось ржание. А через несколько минут к нашему костру из темноты вышли двое. Первый — высокий мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и темными волосами, одетый в дорожный костюм и сапоги выше колена. Пряди волос на висках в свете костра казались кровавыми. Второй был похож на первого, но как-то помельче. Я быстро оглянулась на то место, где минуту назад дремал, свернувшись клубком, Хаос. Кота уже не было. «Привет, Тир!» — обратился первый подошедший к лорду Тиури. «Вижу, ты успел раньше нас», — хмыкнула. «Как интересно он называет наставника». «Это Тир, с одной стороны, казалось резонным сокращением от Тиура, но с другой, само слово на древнеферейском также имело значение «воин». А что? Кстати, отлично подходит». «И тебе привет, Трент. Смотрю, тебя тоже сдернули из дома. Присаживайся. Что будешь, вино или чай?» «Ужин», — без сомнений ответил незнакомый Трент, и сразу мне понравился. Ну, может быть, преждевременно, потому что умные серые глаза остановились на мне, и раздался закономерный вопрос. «А это юная леди?» «Юная леди — моя ученица. Этой осенью мы официально прошли ритуал выбора наставника. И да, ты верно понимаешь. Леди Эльнейда — та самая, о ком говорят». Обернулся ко мне. «Леди, познакомьтесь. Трент Эй Эрант, отец вашего друга Колина». «Вот это да!» Привстав, поклонилась. «Приятно познакомиться, лорд. У вас прекрасный и необыкновенно талантливый сын». «Ну да, даже если этому господину и не нравятся безродные приблуды, то все равно любому родителю приятно слышать, как хвалят их детей, неважно, кто это делает. К тому же я говорила чистую правду. А сейчас, как я чувствовала, решается мое будущее. Если удастся завоевать хоть малейшую симпатию и уважение этого высокого лорда, это может перетянуть чашу весов судьбы на мою сторону». Встав, отправилась готовить ужин по второму разу. Пока орудовала в котелке мешалкой, узнала, что второго прибывшего зовут Роланом, и он племянник и ассистент лорда Трента. «Трент, хорошо, что ты успел вовремя», — заговорил лорд Тиура. «Послушай, я не придавал это огласке, но этим летом произошла неприятная история. В Эфире, в пещерах, появилась Жора. Мы отправились туда, убили ее, стали выбираться назад и наткнулись на завал магического происхождения. прошли через всю систему пещер к другому выходу, но там нас тоже поджидал завал. Точно такой же. По моим прикидкам, поработал кто-то из своих, потому что нужно было знать, что именно я еду туда, и заранее поставить ловушку. Кто-то из магов Земли. И неожиданно закончил. Завтра мы с леди Эльнейдой собираемся осматривать копи. Лорд Трент покачал головой, потом ухмыльнулся. Ставить на тебя ловушки — гиблое дело. Но, так понимаю, ты хочешь, чтобы я приглядел, чтобы вас снова не закопали? Верно понимаешь. И вообще, осмотрись вокруг. Вдруг что в голову придет? Ведь пока не раскроем эту загадку, отсюда не уедем. Готова похлебка с копченым мясом и травами, — возвестила я. Неси, — откликнулся наставник. Кстати, не откажусь от второй порции. Приятно. Правда, стряпать я на самом деле умела хорошо. Лорд Трент тоже вроде бы мою готовку одобрил. Во всяком случае, миску он вернул пустой. Хаоса пришлось кормить позже, отдельно, когда я якобы удалилась по своим девичьим надобностям. И я попросила кота завтра подождать нас снаружи. Не только потому, что не хотела, чтобы его заметил лорд Трент, сотоварищи, но и потому, что наставник предупредил, что в рудниках очень сыро. Местами придется идти по колено в воде. Хаос надулся, распушился и согласился.